Сейчас девочка хотела только отдать ему пленку и увидеть, как его лицо при этом осветит улыбка, и наблюдать, как его развлекают невинные глупости благословения. Элизабет перепрыгнула через изгородь, пересекла двор, снова перелезла через забор и понеслась по задворкам. Свернув за угол, она проскользнула между мусорными баками и миновала аллею. От Бич-стрит девочку отделял теперь лишь квартал, ее уши фиксировали ударную волну от барабанов. Она находилась на узкой улочке. По обеим сторонам стояли машины, свободным был лишь выезд из открытого гаража. Приблизившись к его воротам, Элизабет почувствовала странный запах соли и чего-то сладковато-гнилостного и увидела струйку зеленой жидкости, тянущуюся из гаража к сточной канаве. Девочка замедлила шаг. Гараж принадлежал друзьям ее родителей, и если жидкость, сочившаяся на улицу, сигнализировала о чем-то важном, оказалось бы, топливом или прорвавшимися канализационными стоками, чем-то требовавшим срочных действий, следовало найти эту семью на празднике и сообщить о происходящем. Элизабет нагнулась и понюхала жидкость. Запах не походил ни на что ей известное. Выпрямившись, она посмотрела в темную глубину гаража и увидела большую лужу, а пока она наблюдала, упало еще несколько капель. Несомненно, что-то сломалось и подтекало. Элизабет шагнула внутрь. Повиснув наподобие гигантской летучей мыши, существо всасывало воздух легкими и ощущало, как в ткани тела возвращается жизнь. Вдруг оно почувствовало запах добычи, услышало ее. Усилием воли оно перекатило глаза вперед и посмотрело вниз. Элизабет ощутила в окружающем воздухе перепад давления, как будто сделала вдох некое гигантское животное. Не умея слышать, не видя ничего в темном чреве гаража, девочка почувствовала дикий страх. Она повернулась и бросилась бежать. Руки существа дрогнули, согнулись длинные перепончатые пальцы. Выпрямив ноги и сделав сальто, оно опустилось на пол. Эта добыча была маленькая и хрупкая, легко поймать, легко убить. Но его ноги, ударившись о пол, оказались слишком слабы. Очень долго они несли чересчур малую нагрузку. Колени подогнулись, и существо повалилось на бок. Подтянувшись руками, оно согнулось, полуприсев, и осторожно двинулось на свет. Добыча исчезла. Существо в бешенстве зарычало от разочарования, издав резкий горловой звук. Потом внезапно оно почувствовало опасность, распознав возможность того, что его могут преследовать. Оно знало, что должно скрыться, но не знала, где искать убежище. У существа не оставалось выбора, ему приходилось возвращаться в знакомый мир. Оно вышло из тени на улицу. Существо не помнило, как попало сюда, и не знало, каким путем двигаться назад. Окруженное зданиями, оно не видело моря, но чувствовало его запах, и, руководствуясь обонянием, следовало за соленым ароматом. Оно перемещалось меньше минуты, когда совсем рядом сзади услышало звук, определяемый как сигнал о нападении. Существо развернулось, чтобы встретить угрозу лицом к лицу. Крупное животное, покрытое черной шерстью, приготовилось к атаке в затененном пространстве между двумя строениями. Шерсть у него на загривке щетинилась, губы раздвинулись, демонстрируя длинные зубы, плечи нависали над мощными мускулами передних лап. Из его глотки исходил рычащий звук. Существо оценило противника, думая не столько о пище, сколько о бегстве. Оно понимало, что животное не позволит бежать и через несколько секунд нападет. Тогда существо шагнуло к животному. Животное прыгнуло, обнажив зубы и выставив вперед когти. Существо поймало его на середине прыжка и глубоко вонзило в горло стальные зубы. Рычание немедленно сменилось скулежом, за которым наступила тишина. Существо удерживало зверя, пока тот не умер. Когда зверь умер, существо бросило его на мостовую, опустилось рядом на колени и разорвало ногтями брюхо. Оно сунуло руки в образовавшуюся отверстую рану и вырвало внутренности. Потом оно продолжило путь к обещаемой морем безопасности. «Прекрати нервничать, Макс», — успокаивал сына Чейз. «Судя по звуку, оркестр повернет сюда через секунд 10, Так что расслабься и наслаждайся зрелищем. Она найдет тебя. — Да, но я не там, где обещал, — ответил мальчик. — Я не должен был... — Послушай, Макс, — усмехнулся Чейз, — зачем ты приехал сюда? Ты в любом случае не... Он замолчал, так как Аманда ткнула ему локтем под ребра. — Она найдет тебя, Макс, — пообещала Аманда, обнимая мальчика за плечи, — и все поймет, честно. Макс двигался за процессией сразу вслед за Сен-Бернаром, и в просвете между домами, выходящими на море, увидел отца и Аманду, медленно перемещавшихся вдоль берега на институтской лодке Мако. Он сбежал к скалам и помахал им. Саймон приблизился к берегу и знаком предложил Максу спрыгнуть на борт. Они подошли на Мако к катеру рыболова-спортсмена, пришвартованному у коммерческой пристани, и спустились на берег посмотреть праздничную процессию. Сначала появился епископ, за ним следовали его свита и тамбур-мажоретки. Когда первые музыканты обогнули угол и вышли на дорогу к пристани, оркестр прогремел первые такты марша «Полковник Боуги». Макс посмотрел на незаряженный фотоаппарат. «У меня есть», — сказала Аманда, вытаскивая из кармана небольшую камеру. «Я для тебя тоже отпечатаю». А Роланд Гибсон проложил себе дорогу в толпе за спиной Чейса и остановился рядом с ним. Форма начальника полиции была тщательно отутюжена, туфли сияли. «Две тысячи туристов, Саймон», — улыбаясь, сообщил он. «А ты хотел, чтобы я все отменил». «Готов признать твою правоту», — откликнулся Чейз. «Только не все еще кончилось. Когда ты выпустишь Паккета из-под стражи?» «Как только последний гость оставит свой последний доллар. Потом ты услышишь все о чудовище ржавого». Рация на поясе Гибсона щелкнула, затем раздался голос. «Начальник». Гибсон отцепил рацию, что-то сказал, послушал, затем тихо произнес. «Черт!» «Что там?» — спросил Чейз. «Томми молчит. Сказал только, что я должен на что-то посмотреть». Гибсон снова пристегнул рацию к поясу и шагнул в сторону. «Пока!» Внезапно позади, перекрывая шум приближающихся тромбонов, раздался крик Макса. «Элизабет!» Чейз обернулся и увидел, как Макс метнулся вдоль толпы к босоногой девочке в голубом платье, бежавшей изо всех сил рядом с оркестром. Аманда и дети накормили морских львов, убрали остатки рыбы в холодильник, сложили под навесом пластмассовые мячи, кольца, треугольники и прочий инвентарь для упражнений. Последней уходила Элизабет. Закрывая дверь, она ощутила едва уловимые колебания воздуха, похожие на чей-то голос. Она оглянулась, но не смогла обнаружить источник колебаний и захлопнула дверь. Заглушенный теперь звук был еле слышен. «Оспри база! Говорит Оспри Мако! Прием!» Они поднялись на холм. Макс посмотрел вниз и увидел цаплю, стоявшую в своем приливном бассейне. «Пойду покормлю вождя Джозефа», — заявил он. «Длинный покормит», — откликнулась Аманда. «А вдруг он вернется очень поздно? Я могу...» «Нет», — резко оборвала Аманда и поняла, что нервничает. Не боится, потому что бояться нечего, но тревожится, волнуется. А почему? Она не знала. Аманда улыбнулась Максу и смягчила тон. «Длинный любит его кормить. У них это ритуал». И они пошли дальше, к домику, где жила Аманда. Госпожа Бикслер сидела на спинке переднего сиденья и управляла лодкой, придерживая штурвал голыми ступнями. Море было гладким, как стекло, судно шло на рядане, оставляя в неподвижной воде тонкий, словно лезвие бритвы, кильваторный след. Госпожа Бикслер ощущала молодость, свободу и счастье. Теперь пришел черед ее любимого развлечения, наступило ее любимое время дня — когда она шла на заходящее солнце. Водонапорная башня и белые дома городка уже начали розоветь. Скоро они станут серо-голубыми. Когда лодка достигнет берега, цвет их будет совершенно серым, предвещающим ночь. Взгляд госпожи Бикслер зацепился за что-то в воде перед судном. Она сбросила ноги со штурвала, встала на сиденье и положила на штурвал руку. Воду резал зигзагами высокий спинной плавник в форме правильного треугольника. Позади него ходил из стороны в сторону серповидный хвост. «Акула? Что здесь делать акуле в такое время дня? К тому же крупная, видимо, футов 15 длиной». Она повернула лодку вслед за плавником. Акула, казалось, двигалась без определенного направления. Госпожа Бикслер, конечно, не была специалистом, но достаточно знала из разговоров Саймона и Длинного и из видеофильмов, чтобы понять, акула не просто прогуливалась, она вышла на кормежку или собиралась это сделать. Акула охотилась. Подойдя ближе, госпожа Бикслер заметила за спинным плавником металлический блеск, метку. Одна из меток института. Это была большая белая акула, за которой следил Саймон. Когда лодка приблизилась, акула ушла под воду и исчезла. Госпожа Бикслер выждала минуту, но акула больше не всплывала. Пожилая дама снова повернула к берегу. Она спешила связаться с Саймоном. Он будет изумлен, даже восхищен и потрясен, когда узнает, что его акула снова объявилась. Он уже нашел свою систему с приемником, а теперь может снова выследить акулу и...